У них слишком застарелая вражда, Аня. В таких случаях уже никто из них не думает о справедливости». «Как?» И тут Аня на меня напустилась, терпеть мою нейтральность далее она не желала. «Вера Сергеевна, порядочный человек, она сама хотела уйти из мастерской, она хотела уйти без шума и ругни, а этот подлец хочет выгнать ее, да еще с плохой характеристикой. Где это видано? Вера Сергеевна сама хотела уйти, разве нет?» «Да ведь не ушла», — сказал я. «Да и хотела ли уйти?» Разговор был продолжен. «Игорь, ты обещал Вере Сергеевне прийти в понедельник в мастерскую». «Я приду». «Прийти — это мало». Я почувствовал нажим и понял, куда она клонит. «Аня, тут уже ничего не изменишь. Я приду, и ты придешь, и Машку привезем в колясочке, и все равно ничего не изменишь». «То есть Веру выгонят?» «Да». Аня вспылила. «Все вы такие, вялые, бескостные, дряблые. А нужно прийти и стоять горой, кулаком стучать, требовать». В душе Ани было сейчас некое мечтание. Стоял большой стол с красным сукном, и сидел за этим столом старик, крупноголовый, умный и добрый, тот самый старик, который в критическую минуту так нужен, справедливый, простоватый, внимательно выслушивающий сирых и бедных. И остановка за малым. Нужно прийти к этому старику. Он есть, он существует. Надо только к нему прийти и все рассказать. Гневно грохнуть кулаком по столу. Он поймет, он все поймет. Или даже бухнуться на колени. Он увидит в этом не унижение души, а высоту души, нашу высокую душу. И жалобу твою он, конечно же, поймет и зачтет. И гром грянет, и смолкнет нечисть, и восторжествует справедливость. И нам станет так хорошо, как бывает хорошо только нам. «Аня», — подал я голос как можно тише и покойнее, — «когда человек верит, пусть верит. Аня, всего этого не будет, поверь мне». «Почему?» «Если ты имеешь в виду представителя Госкомитета, то, поверь, он не станет никого из нас слушать». «Но почему?» «Ему это будет не нужно. Или будет неинтересно, или ему просто будет некогда. Если иметь в виду истину и ориентироваться на некий суд, я мог бы представить этому суду куда более весомые штуки по сравнению с гневными выкриками Ани или даже буханием на колени возле стола с красным сукном. К примеру, аккуратные записи на листочках бумаги, в которых было документально зафиксировано, как Старохатов обирал ребят. С Павлом Леонидовичем было бы раз и навсегда покончено, в смысле его руководства мастерской. И подчас я думал об этом. Иногда я даже появлялся перед неким вечем или судом и, откашлявшись, начинал: «Товарищи!» Но даже в мыслях я тут же уходил оттуда, спускался с этого возвышения, сбегал вниз по ступенькам и терялся в шумной толпе, потому что не хотел. Я не лишен был чувства справедливости, но мне никак не хотелось, чтобы поиски и труд свелись в итоге к тому, чтобы сковырнуть со служебного места некоего провинившегося человечка. Именно сковырнуть. Не очень-то хотелось, чтобы собранное по крупицам пошло на затычку очередной и довольно будничной ведомственной дырки. Чувство было вполне человеческое, вполне наше, и все мы этим грешим понемногу, как только находим маломальски золотую жилку, даже если позже она окажется не золотой. К счастью, Аня не знала содержания моих поисков и моих записей. Старохатов — это Старохатов, я согласен. Но там ведь будет представитель Госкомитета. Вот оно как. Николай Николаевич, больной муж Веры, тоже надеялся на стол с красным сукном и на большеголового мудрого старика, который внемлет и правым, и виноватым. Он позвонил по телефону. Сначала он напомнил мне, как мы вместе корчевали пни. Замечательный был день. «Тут ведь нарушение порядка явное», — постарался объяснить я. «Мастерская теперь обязана оплатить магаданцу дорогу и жилье, и вообще создала суета. Магаданец тоже не добрал ровно один балл.